Шаг вперед, два шага назад. Кризис в нашей партии. Книгу «Шаг вперед, два шага назад. Кризис в нашей партии» Ленин готовил в течение нескольких месяцев, тщательно изучая изданные в январе 1904 года протоколы заседаний и резолюции Второго съезда РСДРП, выступления каждого делегата, сложившиеся на съезде политические группировки, а также документы ЦК и Совета партии. В мае 1904 года книга Ленина вышла из печати. В этом произведении Ленин нанес сокрушительный удар оппортунизму меньшевиков в организационных вопросах. Огромное историческое значение книги состоит прежде всего в том, что в ней Ленин, развивая дальше марксистское учение о партии, разработал организационные принципы пролетарской революционной партии, впервые в истории марксизма дал исчерпывающую критику организационного оппортунизма, показав особую опасность принижения значения организации для рабочего движения. Книга вызвала злобные нападки со стороны меньшевиков. Плеханов потребовал от ЦК отмежеваться от книги Ленина, а примиренцы в ЦК пытались задержать ее печатание и распространение. Вопреки всем стараниям оппортунистов, работа Ленина «Шаг вперед, два шага назад» получила широкое распространение среди передовых рабочих России. По данным департамента полиции, эту книгу находили при арестах и обысках в Москве, Петербурге, Киеве, Риге, Саратове, Туле, Орле, Уфе, Перми, Костроме, Щеграх, Шавлях, Ковенской губернии и других. Книга «Шаг вперед, два шага назад» была вновь издана Лениным в сборнике за 12 лет в 1907 на титульном листе 1908 году. В предисловии к этому сборнику Ленин писал: «Брошюра «Шаг вперед, два шага назад» вышла в Женеве летом 1904 года. Она описывает первую стадию раскола между меньшевиками и большевиками, начавшегося на Втором съезде, август 1903 года. Существенным кажется мне здесь анализ борьбы тактических и других взглядов на Втором съезде и полемика с организационными взглядами меньшевиков. То и другое необходимо для понимания меньшевизма и большевизма как течений, наложивших свой отпечаток на всю деятельность рабочей партии в нашей революции. Полное собрание сочинений, том 16, страница 108. Предисловие. Когда идет продолжительная, упорная, горячая борьба, то по истечении некоторого времени начинает обыкновенно вырисовываться центральные основные спорные пункты, от решения которых зависит окончательный исход кампании, и по сравнению с которыми все более и более отодвигаются на задний план все и всяческие мелкие и мелочные эпизоды борьбы. Так обстоит дело и с нашей внутрипартийной борьбой, которая вот уже полгода приковывает к себе внимание всех членов партии. И именно потому, что мне пришлось в предлагаемом читателю очерке всей борьбы касаться многих мелочей, имеющих ничтожный интерес, многих дрязг, не имеющих в сущности никакого интереса, именно поэтому мне хотелось бы с самого начала обратить внимание читателя на два действительно центральных, основных пункта, которые представляют громадный интерес, которые имеют несомненное историческое значение, являются самыми насущными политическими вопросами на очереди дня в нашей партии. Первый такой вопрос – вопрос о политическом значении того деления нашей партии на большинство и меньшинство, которое сложилось на Втором съезде партии и отодвинула далеко назад все прежние деления русских социал-демократов. Второй съезд РСДРП состоялся 17-30 июля, 10-23 августа 1903 года. Первые 13 заседаний съезда происходили в Брюсселе, затем из-за преследований полиции заседания съезда были перенесены в Лондон. Важнейшими вопросами съезда были утверждение программы и устава партии и выборы руководящих партийных центров. Ленин и его сторонники развернули на съезде решительную борьбу с оппортунистами. Съезд единогласно при одном воздержавшемся утвердил программу партии, в которой были сформулированы как ближайшие задачи пролетариата в предстоящей буржуазно-демократической революции программа «Минимум», так и задачи, рассчитанные на победу социалистической революции и установление диктатуры пролетариата программа «Максимум». При обсуждении устава партии развернулась острая борьба по вопросу об организационных принципах построения партии. Ленин и его сторонники боролись за создание боевой революционной партии рабочего класса и считали необходимым принятие такого устава, который затруднил бы доступ в партию всем неустойчивым и колеблющимся элементам. Формулировка Мартова, облегчающая доступ в партию всем неустойчивым элементам, была поддержана на съезде не только антиискровцами и болотом, центр, но и мягкими, неустойчивыми искровцами, и была незначительным большинством голосов принята съездом. В основном же съездом был утвержден устав, выработанный Лениным. Съезд принял также ряд резолюций по тактическим вопросам. На съезде произошел раскол между последовательными сторонниками искровского направления ленинцами и мягкими искровцами, сторонниками Мартова. Сторонники ленинского направления получили большинство голосов при выборах в центральные учреждения партии и стали называться большевиками, а оппортунисты, получившие меньшинство, меньшевиками. Съезд имел огромное значение в развитии рабочего движения в России. Он покончил с кустарщиной и кружковщиной в социал-демократическом движении и положил начало марксистской революционной партии в России, партии большевиков. Ленин писал: «Большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года». Полное собрание сочинений, том 41, страница 6. Второй съезд РСДРП, создав пролетарскую партию нового типа, которая стала образцом для революционных марксистов всех стран, явился поворотным пунктом в международном рабочем движении. Вопрос второй. Вопрос о принципиальном значении позиции «Новой искры» по организационным вопросам, поскольку эта позиция является действительно принципиальной. Первый вопрос есть вопрос об исходном пункте нашей партийной борьбы, об ее источнике, об ее причинах, об ее основном политическом характере. Второй вопрос есть вопрос о конечных результатах этой борьбы, об ее финале, о том принципиальном итоге, который получается по сложению всего, что относится к области принципов, и по вычитанию всего, что относится к области дрязг. Первый вопрос решается анализом борьбы на партийном съезде. Второй – анализом нового принципиального содержания новой искры. Вот и другой анализ, составляющий содержание 9/10 моей брошюры, приводит к выводу, что большинство есть революционное, а меньшинство – оппортунистическое крыло нашей партии. Разногласия, разделяющие то и другое крыло в настоящее время, сводятся главным образом не к программным и не к тактическим, а лишь к организационным вопросам. Та новая система воззрений, которая тем яснее вырисовывается в новой искре, чем больше старается она углубить свою позицию, и чем чище становится эта позиция от дрязг и закооптации, есть оппортунизм в организационных вопросах. Главным недостатком наличной литературы о нашем партийном кризисе является в области изучения и освещения фактов почти полное отсутствие анализа протоколов партийного съезда. А в области выяснения основных принципов организационного вопроса – отсутствие анализа той связи, которая, несомненно, существует между коренной ошибкой товарища Мартова и товарища Аксельрода в формулировке параграфа первого устава и в защите этой формулировки, с одной стороны, и всей системы, поскольку тут может быть речь о системе, теперешних принципиальных взглядов «Искры» по организационному вопросу. Нынешняя редакция «Искр», по-видимому, даже не замечает этой связи, хотя значение споров о параграфе первом отмечалось уже много и много раз в литературе большинства. В сущности, товарищ Аксельрод и товарищ Мартов только углубляют теперь, развивают и расширяют свою первоначальную ошибку по параграфу первому. В сущности, уже в спорах о параграфе первом стала намечаться вся позиция оппортунистов в организационном вопросе, и их защита расплывчатой, несплоченной крепко партийной организации, и их вражда к идее, бюрократической идее построения партии сверху вниз, исходя из партийного съезда и из созданных им учреждений, и их стремление идти снизу вверх, предоставляя зачислять себя в члены партии всякому профессору, всякому гимназисту и каждому стачечнику, и их вражда к формализму, требующему от члена партии принадлежности к одной из признанных партий организаций, и их наклонность к психологии буржуазного интеллигента, готового лишь платонически признавать организационные отношения, и их податливость к оппортунистическому глубокомыслию и к анархическим фразам, и их тенденция к автономизму против централизма. Одним словом, все то, что расцветает теперь пышным цветом в новой искре, все более и более содействуя полному и наглядному выяснению сделанной первоначальной ошибки. Что касается до протоколов партийного съезда, то поистине незаслуженное невнимание к ним может быть объяснено только засорением наших споров дрязгами, еще, пожалуй, слишком большим количеством слишком горькой правды в этих протоколах. Протоколы партийного съезда дают единственную в своем роде незаменимую по точности, полноте всесторонности, богатству и аутентичности картину действительного положения дел в нашей партии, картину воззрений, настроений и планов, нарисованную самими участниками движения, картину существующих политических оттенков внутри партии, показывающую их сравнительную силу, их взаимоотношения и их борьбу. Именно протоколы партийного съезда, и только эти протоколы показывают нам, насколько нам удалось в действительности смести все остатки старых, чисто кружковщинских связей и заменить их единой великой партийной связью. Каждый член партии, если он хочет сознательно участвовать в делах своей партии, обязан тщательно изучать наш партийный съезд. Именно изучать. Потому что одно чтение груды сырого материала, составляющего протоколы, еще не дает картины съезда. Лишь путем тщательного и самостоятельного изучения можно добиться и должно добиваться того, чтобы краткие конспекты речей, сухие экстракты из прений, мелкие стычки по мелким, по-видимому, мелким вопросам, слились в нечто цельное, чтобы перед членами партии встала как живая фигура каждого выдающегося оратора. Выяснилась вся политическая физиономия каждой группы делегатов партийного съезда. Пишущий эти строки будет считать свою работу не попавшей даром, если ему удастся дать хотя бы толчок к широкому и самостоятельному изучению протоколов партийного съезда. Еще одно слово по адресу противников социал-демократии. Они злорадствуют и кривляются, наблюдая наши споры. Они постараются, конечно, выдергивать для своих целей отдельные места моей брошюры, посвященные недостаткам и недочетам нашей партии. Русские социал-демократы уже достаточно обстреляны в сражениях, чтобы не смущаться этими щипками, чтобы продолжать вопреки им свою работу самокритики и беспощадного разоблачения собственных минусов, которые непременно и неизбежно будут превзойдены ростом рабочего движения. А господа противники пусть попробуют представить нам картину действительного положения дел в их партиях, хоть отдаленно приближающуюся к той, которую дают протоколы нашего второго съезда. Н. Ленин. Май 1904 года.